посещение Пресвятою Девою Марию праведной Елисаветы. Пресвятая Дева Мария, узнав от ангела, что у ее родственницы Елисаветы, жены священника Захарии, скоро родится сын, поспешила навестить ее. Войдя в дом, она приветствовала Елисавету. Услышав это приветствие, Елисавета исполнилась Святого Духа и узнала, что Мария удостоилась быть Матерью Божией. Она громко воскликнула и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне такая радость, что Матерь Господа моего пришла ко мне?» Пресвятая Дева Мария в ответ на слова Елисаветы прославила Бога и сказала: «Величит, прославляет душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, потому что он презрел, обратил милостивое внимание, на смирение рабы своей. Отныне будут ублажать меня все роды, все племена людей. Так сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его». Около 3 месяцев пробыла Дева Мария у Елисаветы, а затем возвратилась домой в Назарет. Бог возвестил также и праведному старцу Иосифу о скором рождении Спасителя от Пресвятой Девы Марии. Ангел Божий, явившись ему во сне, открыл, что у Марии родится сын по действии Святого Духа, как возвестил о том Господь Бог через пророка Исаию, и наречешь ему имя Иисус, Спаситель, потому что он спасет людей от грехов их, сказал ангел Иосифу.